Глава 4. Что происходит? Почему вы ничего не говорите? Зачем вам оружие? Светловолосая худенькая девушка была близка к истерике. «Выстрелы слышите?» – спросил Максим. «Это война. Даже хуже». «Что может быть хуже?» Девушка испугалась еще больше. «Хуже – это когда помимо врагов еще есть зараженные, существа, похожие на зомби. Причем это ваши родные и близкие, соседи и друзья. И помочь вы им уже не сможете. Вирус не лечится никакими медицинскими способами». «Это вы так шутите?» – спросила молодая брюнетка в обтягивающей черной блузке, прожигая Максима взглядом. «Сейчас мне совершенно не до шуток. У вас есть выбор – вернуться к своим родным и быть убитыми. Второй вариант – научиться убивать самим». «А третий вариант есть?» Полненькая невысокая шатенка смотрела на Максима с надеждой. «Третий вариант – умереть от рук бандитов, которые не лучше зверей». «И что же нам делать?» – это уже спросил качок, держа в руках сайгу. «Сражайтесь за свою жизнь. Возможно, кто-то сможет выжить». Максим говорил жестко, может быть, даже жестоко. Но он вообще не обязан был помогать кому-либо. Инструкция категорически запрещала подвергать свою жизнь опасности, если это не способствовало выполнению задания. Но он просто не мог не попытаться хоть что-то сделать для этих несчастных. Он все-таки находился в лучшем положении, чем они. «Вы нам поможете, лейтенант?» Маленький крепыш только что вставил магазин в АКС и передернул затвор, но с предохранителя пока не снимал. Мужчина с парнем заряжали ПМовские патроны в магазины под присмотром Кирилла. «Странный вопрос. А чем я, интересно, занимаюсь? И это вместо того, чтобы выполнять приказ. Да ладно, если что, пошлют еще дубля. Может, удастся когда-нибудь... где-нибудь поймать эту загадочную и жуткую машину смерти. Тоже кому-нибудь не повезет, как и мне. Угораздило же принять 2 года назад заманчивое предложение от секретной организации. А соблазнился возможностью работать над уникальными проектами, кретин. Ладно, помогу. Только имейте в виду, я не военный, а просто ученый. Боевого опыта у меня нет, научили более-менее стрелять, бросать гранаты и все такое. Сопли вытирать меня не учили, придется этим вам заниматься самостоятельно. Еще вопросы? «Что нам делать?» – спросил Кирилл. «Нужно искать укрытие как можно скорее. Есть обычные зараженные, они не очень опасны, зато есть такие твари, на которых только с гранатометом выходить. И то не факт, что прокатит». «Так пойдемте ко мне, здесь недалеко», предложила невысокая энергичная женщина с добрыми, но испуганными глазами. «Где это?» – спросил Максим. «Да совсем рядом. Пойдемте, я покажу». Других предложений не последовало, и Максим согласился. Сначала он убедился, что все мужчины, получившие оружие, знают, где находится спусковой крючок, и каким местом на него следует нажимать. «Передвигаемся осторожно, короткими перебежками от дома к дому, или там, например, к гаражу. Я с Кириллом иду впереди. Вы? Как вас зовут?» – спросил Максим у предложившей укрытие женщины. «Маргарита, вы идете с нами, будете показывать дорогу. Потом все остальные женщины замыкают. Ну-ка, представьтесь. Руслан». Так звали качка. «Саша». Так обозвался маленький крепыш. «Айдар». Это был потрепанного вида мужик лет 40. «Женя». Последним отозвался невысокий, интеллигентного вида парень. На вид ему было так же, как и Максиму, лет 28. «А вас как называть?» «Максим», или товарищ лейтенант?» – спросила брюнетка. «Меня зовите доктор, это будет мой позывной», – сказал Максим, снимая халат и запихивая в рюкзак. Затем, немного подумав, достал из халата корочки и засунул их под гараж. Из рюкзака достал ПМ полицейского и отдал Кириллу. Еще вытащил два магазина для калаша. Один вставил в свой автомат, который повесил на шею, и еще один протянул Саше. «Стрелять только не торопитесь. Если цель далеко, вообще не стрелять. Старайтесь не показываться никому на глаза. Если какая-то тварь окажется близко, но двигается медленно, то говорите мне. Лучше я ее сниму. У меня пистолет с глушителем. Начнете стрелять, на шум жуткие твари сбегутся отовсюду. Понятно?» «Мамочки, я не могу. Мне страшно». Худенькую блондинку в розовой кофточке била озноб. «Иди ко мне». Девушку вдруг обняла невысокая женщина пенсионного возраста и стала гладить по голове. «Интересно, как она смогла добежать до отделения в ее-то возрасте?» «Ладно, это не важно. Столько времени потеряли на разговоры. Нужно быстрее двигаться в укрытие. Выстрелы стихли. Что бы это значило?» Максим выглянул из-за угла и внимательно осмотрелся. Никого вокруг не было. От бетонной коробки подстанции до ближайшего дома в указанном Маргаритой направлении было 40 метров. Сначала они перебежали через двор втроем с Кириллом и Маргаритой. Затем Максим, обернувшись, махнул рукой остальным. Компания бегущих выглядела сногсшибательно. От маленькой девочки-подростка до пожилой, быстро семеняющей женщины. Одежда была всех цветов радуги и самых разных размеров. Юбки от мини до макси, обувь от кроссовок до шпилек. За домом была неширокая дорога, с учетом газонов до двухэтажки на противоположной стороне 30 метров. На дороге Максим и увидел в первый раз зараженного. Он был как на картинке. Бледный, странный, похожий на человека, но с белыми жуткими глазами и серо-синюшным лицом. Крови на живом мертвеце намазано не было. Штаны тоже были на месте. Он медленно шел по дороге, немного покачиваясь из стороны в сторону. «Ой, мамочки, кто это? Это они?» Девушка с голубыми глазами вовсю таращилась на зараженного, выглядывая, как и все, из-за кустов. «Это пустыш, или по-другому зеленый, самый начальный уровень», – ответил Максим. «Он на нас набросится?» – спросил кто-то сзади. «Он может только ходить, пока не нажрется мясом и не разовьется в бегуна. Те уже другие, более уродливые, могут быстро бегать, и у них развиваются когти. У этого, видите, почти обычные ногти, и он опасен только вблизи из-за большой силы. Сейчас я его сниму». «Зачем его убивать? Давайте просто пробежим, он ведь не умеет бегать, вы сами сказали». Брюнетка, видимо, не очень испугалась киношного мертвяка, хотя физиономия ее, как и у всех, выглядела довольно кислой. «Он своим урчанием может привлечь других, а нам надо тихо». Максим прицелился из пистолета и одним выстрелом уложил пустыша в голову. Это было легко, слишком легко. После того, как его вынудили несколько месяцев назад убить крысу, это даже не считалось. В тот раз он был не готов. А кто будет готов к тому, что в душевую к нему забросят крысу и запрут дверь? Да еще объявят, что выйти он сможет только разделавшись с немаленьким таким грызуном. И я посмотрел тогда на маленькие красные бусинки существа, которое хотело жить. Конечно, можно было бы отказаться, но я дал подписку, из-за неподчинения приказу меня ждал трибунал. Новые конторские друзья поведали мне, что бывали случаи, когда сотрудники, не выполнившие приказ, просто пропадали. Да, это все было до реформы, и теперь новые руководители были уже помягче. Очень многое изменилось. Но к иммунным это не относилось. От них теперь зависело будущее конторы. Так что у меня не было другого выбора. Ту крысу я убил. Забил насмерть лейкой от душа, получив несколько укусов и перепачкавшись кровью. Потом жил в страхе, что следующей жертвой могут подбросить кошку или собаку. Обошлось. Короткая перебежка к пешеходному проёму между домом справа и бетонным забором слева. Максим оглянулся и посмотрел. Кирилл держится рядом, Маргарита сзади. Теперь по сигналу побежали все остальные. Парни немного отстают и смотрят во все стороны. Хорошо, надо же. Как легко все получается. И это без всякой выучки. Дзинь! Над головой разбивается стекло, и осколки падают вниз. Из окна второго этажа выглядывает окровавленная гадкая рожа пустыша, который, несмотря на порезы, спокойно начинает выбираться наружу. За ним завороженно наблюдает пугливая блондинка и не может отвести взгляд. Но вот тварь падает вниз, и воздух пронзает резкий, запредельно ультразвуковой дергающий сердце виск. Все, хорошая жизнь закончилась. Что же я наделал? Как это что? Разве сразу было непонятно? Привел монстрам обед и громко объявил: кушать подано. Блин, некогда философствовать. «Бежим быстро! Маргарита, показывай!» – крикнул Максим, пристрелив пустыша. «Теперь никаких перебежек, галопом через весь двор мимо припаркованных автомобилей и одного пустыша слева. Легкий хлопок из пистолета, и он тоже уже никому не помешает». У последнего подъезда Максим остановился и обернулся. Кирилл, тормозя, пробежал мимо. Максим огляделся. Нестройная цепочка основного отряда растянулась метров на 20. И тут длинная автоматная очередь раздалась сзади. Это бегун на огромной скорости выскочил на Кирилла, который успел вскинуть автомат и изрешетил прыгнувшего на него зараженного. Бегун упал на Кирилла, сбив с ног и задрыгал ногами. Эхо выстрелов гулко отразилось от стен домов и растаяло вдали. Надо помочь подняться Кириллу из-под мертвого бегуна и вперед. Вон туда, к ограде детского сада, куда указала Маргарита. За сеткой рабицы в обрамлении металлических уголков никого нет. А вот с углом хрущевки справа нужно поосторожней. И надо уже брать в руки автомат и снимать с предохранителя. Все, морские котики спалились. Сливайте воду. Нет, за углом никого нет. Интересно, далеко еще? Маргарита указывает на второй подъезд рыжеватой пятиэтажки напротив. Ну, слава богу, всего 70 метров осталось. Вперед! И тут после короткого рывка пришлось остановиться прямо посреди двора. Впереди справа из-за угла дома выскочил 1, 2, 4 бегуна. Несутся на большой скорости прямо на меня. Ладно, как в тире, легкими очередями. Та-тах, та-та-тах. Насколько все же легче по неподвижным мишеням стрелять. Тут патрона выходит гораздо больше. Та-та-тах, та-та-тах. Рядом громко тарахтит автомат Кирилла. Стреляет только он в кого-то другого. Все. 4 моих бегуна лежат. Надо посмотреть, что там у напарника. На детской площадке двора валяется несколько бегунов. А что у основного отряда? Ёманжелинская свиноферма. Целая куча бегунов и лотерейщик набегают сзади. Затарахтела КС, и Сайга добавила грохота в унисон с 2 ПМами. Кирилл не стреляет, и я тоже не могу. Мечущиеся в панике люди не дают прицелиться. Вот несколько уродов на всем ходу врезались в кучку людей и началась кровавая неразбериха. Крики, мерзкое урчание, визг, стоны и стрельба слились в жуткую симфонию. Неужели это все? Так рисковать, чтобы тут же все погибли? Однако две девушки все же успели выскочить из окровавленной кучи и бросились к Максиму. За ними ковылял раненый лотерейщик. Короткая очередь, и урод с кривыми плечами уткнулся раздутой мордой в куцую траву. Брюнетка и спортсменка промчались мимо Максима. Впереди появилась цель – бегун правее женщины, в которую он всадил когти. «Татах! Готов!» Слева остался один бегун и бросился ко мне. «Татах! Как тебе понравилось, а? Лежишь? Ну, лежи, лежи!» Больше никого на ногах не осталось, и люди, и монстры все лежат в крови, кто-то продолжает шевелиться. Не только шевелиться, тяжело поднимается Айдар, грудь вся в крови, с трудом пытается идти, прихрамывая на окровавленную ногу. Что это? А, пустыш уже близко справа, хлоп из пистолета, обратно в кобуру. Ну давай быстрее, Айдар. А это что? Кирилл стреляет. Почему не рядом, а где-то сзади? Повернулся. Вот она что. Маргарита открывает подъезд. Возле нее брюнетка со спортсменкой. И Кирилл, стоя рядом одиночными, отстреливает ближайших пустышей. Их начинает постепенно прибывать. Кто-то вываливается из разбитых окон, а кто-то в развалочку гуляет из проездов между домами вглубь двора. Повернулся обратно. Айдар, хромая, идет еле-еле. Надо ему помочь, пока не поздно. Максим подбежал и закинул левую руку Айдара к себе на плечи, потащил к уже открытому подъезду. Кирилл вдруг отошел в сторону и открыл огонь по кому-то сзади Максима. Этого еще не хватало. Кто там? Далеко они, обернуться? Ну, уже почти дотащились до подъезда. Кирилл опускает автомат и кричит: «Пустой!» Ему перезаряжаться, лучше тогда я из своего. Максим убрал руку Айдара и повернулся. Кучка бегунов, 5 или 6 подбегают к окровавленной куче тел. «Татах! Та-та-тах!» В ближайших бегунов. Все тоже пустой. Развернулся. Кирилл затаскивает Айдара в подъезд. Хлоп, хлоп из пистолета. 2 пустыша, подходящие к подъезду, падают. И скорее бежать, чтобы успеть закрыть дверь. Рывок. Дверь захлопывается щелчком замка. Секунда. И удар в дверь. Еще один. И еще. Царапание по железу и злобное урчание на все лады. Фух, долбаный быстрый кластер, да чтоб тебя, даже вздохнуть не дает. Где квартира? Надеюсь, это не первый этаж без решеток. Хотя от некоторых тварей и решетки не спасут.